Часть вторая. Как использовать формулу из пяти шагов? This formula usually works well with anyone who will listen to you. Эта формула очень хорошо срабатывает с теми, кто готов вас слушать. You can't use it if no one's going to listen. В принципе, вы можете использовать ее даже если никто слушать не будет. But think of all the people it can work with. Но вспомните о людях, с которыми вы можете это сделать. Friends. Друзья. Family. Семья. Associates. Знакомства. The boss. Босс. And as I said, you can see it working in politics, on television, in movies and advertisements. И как я уже говорил, вы видите эту формулу в политике, на телевидении, в кино и в рекламе. Problem, solution, benefits. Why now? Act now. Проблема, решение, преимущество. Почему сейчас? И действуйте немедленно. Follow this formula, and you're on your way, motivating and acting. Если вы возьмете на вооружение эту формулу, вы уже начнете делать что-то на пути к вашим целям. You can apply this formula in a kind of presentation. Вы можете использовать эту формулу в форме презентации. Other times you may bury the formula in a conversation, getting feedback as you go. Иногда вы можете спрятать эту формулу в беседе, получая ответную реакцию по ходу. Other times you can use the formula in a longer process that may take days to unfold. Иногда можно использовать эту формулу в течение нескольких дней. It's all based on the same five steps. Все основано на тех же пяти шагах. And these five steps apply three basic components of motivation. И эти три шага основываются на главных компонентах мотивации. Desire. Желание. Belief. Убеждение. And clear plan. И четкий план. What if you have trouble with the five-step formula? What if it doesn't seem to work? А что, если вам кажется, что она не работает? Usually it's because you don't understand or are not applying those five steps well enough to cover these three basic components. Обычно это происходит, если вы неправильно поняли или неправильно применяете эти пять шагов и накладываете их на три основных элемента. You've not developed their desire strong enough. Либо вы неправильно разработали их желание или недостаточно сильно его разработали. Or the person doesn't believe you or the plan that you offer. Или человек не верит вам или не верит в план, который вы предложили. Or that plan's not workable or clear enough, so they don't know what to do right now. So they do nothing. Или этот план просто непонятен или не кажется им работающим, поэтому они не понимают, что им делать, и ничего не делают. We'll get to these problems later. Об этом мы тоже поговорим. First, let's apply this five-step formula in an example. Во-первых, давайте приведем пример этой формулы. Ready? На старт. Set. Внимание. Go. Марш. Часть третья. Упражнение номер один. Применение формулы мотивации из пяти шагов. Concentrate very carefully on what I now say. Очень внимательно послушайте то, что я сейчас скажу. I'm now going to go through all the five steps of the formula without specifically pointing them out. Сейчас я пройду по пяти шагам этой формулы, но не буду указывать, где какой. The same way that you will be doing with other people. Вы будете делать то же самое с другими людьми. Then I will analyze with you what we've done. Потом мы проанализируем с вами то, что сделали. And what happened. И то, что получилось. We'll start by looking at you right now. Давайте посмотрим на вас. You've been listening to this CD for about 10 minutes, right? Вы уже слушаете этот диск порядка 10 минут, не так ли? That's enough time for most people to start getting tired. За это время большинство людей успевают устать. Their mind starts to wander or their body starts interrupting their concentration. Они начинают отвлекаться или позывы их тела начинают мешать им концентрироваться. So focus on your feelings for a moment. Поэтому на секунду сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Maybe your back or your legs are a bit cramped. Может быть, у вас затекли ноги или спина? Maybe your throat is getting dry. Может быть, у вас пересохло в горле? Or your stomach is grumbling a bit. Или у вас начинает торчать живот? Or you feel an urge for a cigarette or a cup of coffee. Или вам очень хочется выпить чашку кофе или выкурить сигарету? Okay, before we start this next session, I suggest that you break for a few moments. Тогда перед тем, как мы начнем нашу следующую секцию, я предлагаю вам прерваться на несколько минут. So when I say ready, set, go, поэтому, когда я скажу на старт «Внимание, марш!», you hit the pause button. Вы нажмете кнопку «Пауза». If you're driving or jogging, stop at the next gas station or kiosk. Если вы за рулем или бегаете в парке, просто остановитесь у ближайшей бензоколонки или киоска. If you're home or in your office, go to the kitchen, and something will catch your eye. Если вы дома или в офисе, сходите на кухню, и что-то попадется вам на глаза. Then when you come back, you'll be refreshed and able to focus on the next sections. Когда вы вернетесь, вы уже освежитесь и сможете сконцентрироваться на следующей секции. You'll concentrate better, you'll recognize good ideas you can use immediately, and enjoy the whole program a lot more. Вам будет проще сконцентрироваться, проще выделить полезные идеи, которые вы сможете сразу применять. И вообще вы будете получать больше удовольствия от этой программы. I'm not joking. I want you to get the most of this program. Я не шучу, я хочу, чтобы вы получили максимум от этой программы. And if you don't stop and take a break now, I assure you, you'll soon be overloaded with information, lose concentration, and then you'll miss something that's important to you. И я вас уверяю, если вы сейчас не прерветесь, вы устанете гораздо быстрее, перестанете получать полезные идеи и упустите что-то важное для вас. Maybe the very reason why you bought this program, and I don't want you to lose that. Может быть, вы упустите именно ту идею, ради которой купили этот диск. Я не хочу, чтобы это случилось. So when I say go, music will begin. Когда я скажу марш, начнется музыка. Simply push the pause button and take your break. Просто нажмите кнопку пауза и прервитесь. I'll be here with the next session when you get back. И я вернусь с новой секцией, когда вы придете снова. Okay, ready, set, go. Итак, на старт, внимание, марш!